Глава 17. Сражение характеров продолжалось. Пока побеждал красавец с большими деньгами на счетах и высоким социальным статусом. Майя нырнула в ванную комнату, выкрикнув перед тем, как скрыться в спасительной прохладе помещения: «Не дождешься!» И на всякий случай заперла дверь. Она без сил сползла спиной по гладкой стене. Что ею двигало, когда решила отдаться первому встречному? Обида во главе угла всех проблем эмоциональных женщин. Сейчас Трофим оденется и уйдет. А если нет? Если останется жить у нее? Благородством рядом с синеглазым дьяволом не пахнет. Сердце билось быстро, словно у птички в клетке. Мысли метались, выискивая выход из западни. Как отказаться, если станет настаивать? Похоже, в собственный дом он не спешил. Слово «не трогать» дал. Но как доверять человеку-вруну? Несколько несильных ударов затылком по кафельной плитке. Злилась прежде всего на себя. Когда-нибудь она окажется в положении сверху. Майя очнулась от стука кулаком в тонкую пластиковую преграду. Властный голос, как всегда, ставил перед фактом. «У тебя 5 минут». Нам пора выходить, если не хочешь опоздать навстречу. Про отдел кадров она ничего не успела сказать. Вот и прокол, товарищ Трофимов. Майя ополаскивалась в авральном режиме. Макияжем займется в машине. Главное – успеть одеться. Она выскочила, как ошпаренная. Волосы убраны в пучок, чтобы не намочить. Лицо раскраснелось. Полотенце зацеплено выше небольшой груди. Голые длинные ноги грациозно передвигались на цыпочках. Трофим уже был одет. Он не сводил взгляд от соблазнительной фигурки подопечной, с усмешкой проговорив. «Мы словно семья. Не стесняемся ходить друг перед другом голыми». «Не дай бог. Нет времени на скромность». Она схватила вешалку с приготовленным нарядом и юркнула назад в ванную комнату под защиту замка на двери. Выходила через минуту деловой леди с художественным шухером на голове и с естественной красотой на лице. Подводка и помада. Этим не настроишь против себя завистливых дам из отдела кадров. Трофим заценил внешний вид блондинки коротким возгласом. «Вау!» Она же обалдела от своего чемодана и сумки в его руках. «Это что?» Большие глаза округлились. Невозмутимый Трофим объяснил, как само собой разумеющееся. «Переезжаешь ко мне, в гостевой дом. Только так смогу обеспечить тебя полноценной охраной». Он показал в смартфоне сообщение от Марка Эдуардовича, которому она целиком доверяла. «Илья направил человека следить за тобой. Значит, и сам скоро появится». Трофим кивнул на прикроватный столик. «Проверь, ничего твоего не осталось?» Попытка отвлечь от главного не удалась. «А как же Аля?» Майя смотрела в бесстрастное каменное лицо благодетеля. Ни одна жилка не дрогнула. «Какой невесте понравится молодая женщина в поле зрения жениха?» Он резко отрезал. «Нет никакой невесты. И Али». В глазах тирана злой блеск с неприятием любых возражений. Майя не собиралась сдаваться. Качку не удастся затащить ее в постель за все деньги мира. «Но и нас тоже нет. В качестве кого я стану жить в доме холостого мужчины?» Трофим направился к двери, показывая, что спор закончен. «Не в моем, а в гостевом. И я предлагаю тебе безопасность, а не выходить замуж». Он оглянулся, окинув блондинку оценивающим взглядом, и брезгливо выдал. «Ты последняя в списке кандидаток на место моей невесты». Она обреченно вздохнула, прекрасно понимая. Красавчик мстит за ее фразу, но в сердце кольнуло болью. Когда-нибудь он ответит за каждую гадость. Мысли вихрем пронеслись в голове. Отказаться переезжать? Устроить бунт и остаться в незнакомом городе? Как долго продержится без работы и средств к существованию? Дождаться садиста Илью? Он приедет, как только узнает, где конкретно находится сбежавшая жертва. Ноги сами собой поплелись вслед за меньшим из двух зол. Трофим даже не оглянулся, в уверенности, что так и будет. Она бубнила, уткнувшись взглядом в широкую спину. «Почему Илья боится тебя?» Он обернулся. «С чего ты взяла?» Заметила, каким был его взгляд на вокзале. Ненависть вкупе со страхом. Никогда не видела его таким. Удивилась, что не кинулся с тобой драться. Трофим оскалился. «Такие, как он, хорошо разбираются, на кого можно гавкать. Знает, говнюк, я не стану с ним церемониться». Опешил, увидев рядом с тобой. Ненавидит потому, что отобрал его любимую игрушку. Майя все подмечала. Сказано с ворчанием, но без ненависти. Так говорят о непослушном, избалованном ребенке. Она уверилась окончательно. Трофим равно Клим. Осталось дождаться, когда признается в этом. Через час она, подгоняемая ветерком в спину, поднималась по лестнице в административное здание огромного завода. Трофимов сбросил последние маски. Делать это постепенно было легче. Вывод. Разрыв с Алиной очень болезнен и начался задолго до приезда к брату на свадьбу. Он остановился перед стеклянными высокими дверьми, еще раз критически оглядев хрупкую фигурку блондинки. Трофим протянул руку к светлой пушистой пряди, закрывающей голубые глаза. Майя замерла, оставаясь стоять на месте. Непривычно видеть его заботливым в мелочах. Он сложил густую копну в длинный пучок под усмешку хозяйки. Она ждала, что красавчик вытащит язык от усердия и станет похожим на большого ребенка. «Есть чем заколоть волосы? Или можешь собрать их в хвост?» Невозмутимый директор завода остался таким до конца. Мимо проходили офисные работники, почтительно здороваясь с владельцем. «Зачем?» Майе хотелось сжаться в комок под любопытными взглядами. «Не понимаю, к чему эти показательные выступления?» «Мария Ивановна – женщина строгих правил». Он был серьезен, не собираясь поблажками протащить ее на сладкое место. «Постарайся понравиться Церберу с 30-летним стажем». Светлый пучок скрепила шариковая ручка, отрытая в недрах бездонной сумки с документами. Трофим забрал из длинных пальцев смартфон, забил свой номер и сделал дозвон. «Наберешь меня после собеседования. Пообедаем в нашем кафе. Познакомлю тебя с непосредственным начальством и отвезу в дом». Голос наполнился стальными нотками. Куда делся заботливый? Майя набрала в легкий воздух и решительно выдала. «Хорошо, Клим Трофимов, директор завода. Сделаю, как и вы сказали. Не подведу». «Евгеньевич», — высокомерно уточнил красавчик. Он, наконец, улыбнулся, сделавшись на мгновение обаятельным няшкой. «Я очень надеюсь». Майя заходила в святая святых Трофимова в полном смятении чувств. Всю дорогу мечтала убить высокомерного негодяя, а сейчас таяла от заполнившей сердце благодарности. Кто рискнет в открытую цепляться с новой пассией босса?